Глава 15. Гул встревоженных голосов ворвался в мой мозг сразу же, как оборвалась связь. Сокол даже оставил работу и горестно заявил, что все потеряно. Этого Меднолобова не удастся уговорить отменить затею с бункерными бомбами. Через пару минут все 11 человек уже втиснулись в мою комнату. Меня окружили испуганные и растерянные лица. Страх, а то и просто паника в глазах. Уткин, суетливо подергивая плечом, проговорил, заикаясь от волнения. «Шеф, что дальше?» Я двинул плечами. «А что можем? Разве что тянуть время. Но оно, судя по формуле Герберта Меркиуса, растягивается только на квартовом уровне. Выходить придется». Сокол вскрикнул с негодованием. «Шеф, как можно?» Я договорил. «Но будем делать осторожно и по одному человеку. Наметим кандидатов, наименее задействованных в работе». Тютюнников предложил деловито. «Тогда, по освещенному веками принципу, с тонущего корабля первыми женщины детей». Лица всех мужчин посветлели, но Диана и Анна нахмурились, а Маргарита спросила с демонстративной резкостью. «Это что за дикие принципы? Биль короля Генриха XVIII о равноправии полов мимо вашего интеллекта прошелестел?» Уткин сказал прежде меня. «Марго, это уловка. Простейшие помешаны на старине. Вон, и мы подбросим, дескать, тоже уважаем древние традиции. А вам, как женщинам, простительнее опоздание, затягивание, а то и откровенная дурость. Нет-нет, не дерись, это же простейшие так думают в своем гендерном превосходстве». Она сказала с подчеркнутой надменностью. «Вы все, мужские свиньи, так думаете». Он пояснил. «Шеф намекает, что самец готов выйти хоть сейчас, а вы, украшение вселенной, до завтра не соберетесь. Женщины всегда копаются долго и всегда опаздывают. Это выигрыш в сутки, а нам и час важен. Когда выйдете, потребуете у генерала сперва отдохнуть и выспаться, а только потом отправитесь за пределы страны и потребуете, чтобы за вами никто не следовал и не старался убить. Это вас нервирует». Она перевела взгляд на меня. Я сказал как можно мягче, чувствуя себя полным засранцем. «Марго, мы на вас с Дианой и Аней сможем выиграть даже пару недель, чего не случилось бы, выпустим и Лавра или Михаила. Вы можете прикинуться капризными дурами». «Чего-чего?» «Прикинуться», — повторил я, — «ради дела и шанса спасти наш прежний мир. Камнеломов лучше всех нас стрелял, Шенгальц лучший по выживанию, а вы можете сыграть таких женщин, какими вас видят все простейшие. И тем самым каждый внесет в победу по максимуму». Она ответила с милостивым пренебрежением. «Ладно, но только сперва Диану и Аню». «Хорошо», — сказал я с облегчением. «А мы сутки двое выгадаем на решение вопроса, который сейчас решили. Пусть думают, что все хотят выйти первыми, но боятся». «Шеф», — сказал Уткин, — «вы могли бы стать главой МИДа, но для вас это будет понижением». «Статус Аятоллы выше», — согласился Сокол. «Все по местам», — распорядился я. Ишь, поговорить восхотелось, как демократам в насквозь либеральном мире. Как я и ожидал, командующий вышел на связь на следующий день. На экране тот же кабинет, обставленный в стиле милитари. Он сам в генеральском кителе, застегнут на все пуговицы, хотя день жаркий. Лицо строгое, а когда заговорил, голос прозвучал требовательно и непреклонно. «Когда ваши начнут покидать бункер?» Я постарался улыбнуться как можно шире и в то же время в некоторой как бы смущенности. «Мы решили поступить, как принято было при войнах и катастрофах издавна. Да и вроде бы ничего не отменялось, мы те же люди». Он произнес еще большей настороженностью во взгляде. Даже плечи напряглись, как в готовности к схватке на ножах или с чем-то еще, как принято драться у милитаристов. «Слушаю», — я пояснил. «Собирался первым выйти мой заместитель, но общим собранием решили сперва выпустить женщин и детей. Так всегда делалось, даже из заложников их отпускали первыми». Он на миг застыл, словно в раздумье. Откинулся на спину кресла и смотрел расширенными глазами. Затем по губам промелькнула снисходительная улыбка. «Ну вот, не все даже в далеком прошлом так уж плохо. Верное решение. Думаю, все наши одобрят. Даже признают с энтузиазмом. Равны женщины нам, людям, или не равны, но спасать их нужно первыми. Все-таки основная роль на свете – рожать, а не отстреливаться из окон или, простите за бранное слово, заниматься наукой». Я смолчал. Мое согласие будет выглядеть подозрительным, даже если я, как самец, втайне и сам так думаю. Но мы не то, что думаем. Думки бывают и самые мерзкие. А мы то, что говорим вслух и что делаем. «Рад», — сказал я сдержанно, — «что мы поняли друг друга». «Значит», — уточнил он, — «первыми выходят женщины?» «Да», — подтвердил я и уточнил в свою очередь. «Но сперва одна, как вчера и договаривались. Для пробы. Все-таки риск. Это цинично, но уж лучше потерять одну, чем всех». Он поморщился. «Мы же не в средневековье. Вам кажется, у нас только озверелые толпы, что только и мечтают вас растерзать?» «Да, есть такие. Но под моей рукой не добровольческое скопление, а организованная воинская часть, что уже контролирует Подмосковье и берет под свою власть остальную часть России». «Ого», — сказал я, стараясь, чтобы в голосе звучал тот уровень удивления, что польстит его самолюбию. «Диктатор?» «Вроде Суллы», — уточнил он, — «который навел порядок и сложил полномочия». «Или генерала Франко», — сказал я. «Да-да, тот прекратил гражданскую войну, навел порядок и передал власть гражданским. Рад, что вы так мыслите». Он сказал с нажимом. «Никто не посмеет обидеть женщину. Женщина — это святое, это мать. У нас никакого феминизма, женщинам повышенное уважение. Кто обидит — расстрел. У нас пока что военное время и военные порядки». «Сейчас она собирает вещи», — сказал я. «И как только туннель для выхода будет готов, выйдет». Пришлось назначать силой. Все страшатся выходить в неизвестность. Он сказал торжественным голосом. «У вас будет возможность следить за каждым ее шагом, вплоть до того, когда сменит имя и личность, и никому ее больше не узнать». «Вообще?» «Кроме меня», — уточнил он. «И ограниченного круга лиц, что естественно. Еще раз подтверждаю, наша цель — остановить ваши работы, а не убить вас». «Но убивали же». «Отдельные инциденты», — ответил он с легким отметающим движением кистью, словно отгонял назойливую муху. «Хоть и массовые. И то лишь там, где научные работники не желали передавать в наши руки аппаратуру и здания. У вас есть загородный дом с козами и гусями. Разве не счастье просто жить на природе?» «Сам это чувствую», — сказал я как можно более искренне. «Аппаратура за его спиной непрерывно отслеживает мою мимику и должна подтвердить, что не лгу. В самом деле нравится жить в загородном домике, где устроил маленький рай». «Хорошо, надеюсь, вы сдержите слово. Это в общих интересах». «Сдержим», — ответил он. «Дело за вами». В бункере не то чтобы паника, но страшное напряжение, все-таки нас обнаружили. Это и есть черный лебедь, пусть не для всего мира, а для нашего коллектива. Но, как мне кажется, это и все-таки для всего мира. Хай-тек теперь олицетворяем мы. Сокол и Валентайн работают на таблетках, не спят последние три ночи, даже не оторвались от тестирования, когда командующий связался со мной снова. «Ну, до чего договорились? У вас трое женщин, верно?» «Верно», — подтвердил я. «Мы выбрали одну, но она так упиралась и визжала, что пришлось заменить менее пугливой, хотя тоже было крику и слез». Он выслушал, кивнул. Выражение лица не изменилось, а голос прозвучал мирно и почти благожелательно. «Мне советовали отключить вам свет», — сказал он и улыбнулся. «Ну, света вы и так не видите, если иметь в виду свет Божий, а электричество у вас автономное, здесь у меня руки коротки». Он сделал паузу, я выждал, поинтересовался кротко. «Но все же что-то придумали?» «Заказал бурильные установки повышенной прочности», — пояснил он. «Компания Siemens спроектировала и создала особые, чтобы добраться чуть ли не до самого ядра планеты. Вот их и опробуем в деле». Я пробормотал. «Зачем? Мы же договорились». Он ответил раздельно, глядя мне в глаза так, словно между нами не 100 километров, а сидим напротив друг друга. «Аналитики говорят, просто тяните время. Хотя и непонятно зачем. Объясняют вашей психологической усталостью, но я в такое не верю». «Почему?» — сказал я тоскливо. «Я совсем раздавлен». Он усмехнулся. «Только не вы. Хотел бы вас иметь рядом, а не на той стороне баррикад. Вы достойный противник». «Над моей могилой обещаете воинский салют?» — поинтересовался я. «Из всего личного оружия», — пообещал он. «Офицеры отдадут честь, а затем минута молчания. Со скорбными лицами». «Прекрасно», — ответил я с чувством. «Ради такой красивой гибели стоит жить». Он улыбнулся. «Наше рождение от нас не зависело, но как умереть, каждый может решить сам. Все умрем, но кто-то красивый на бегу, а кто-то в старческом маразме в засранной постели. Но, надеюсь, нам не придется стрелять друг в друга». Он произнес «друг в друга», а не «один в другого», как было бы правильнее. Но, думаю, он следит за каждым словом и этот оборот употребил не случайно. Я тоже улыбнулся, глядя ему в глаза. «Кто-то умрет, а кому-то, как сказано в Библии, суждена жизнь вечная. Когда же тленное сие облечется в нетленное и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою». Умный человек. Он прочел это все в моем взгляде. Его аналитики тоже поработали, выстраивая ему образ, характер, вкусы и наклонности. Даже рассказали, как и что отвечу на общие вопросы бытия. «Привезут через трое суток», — напомнил он уже другим голосом, сдержанным и суховатым. «Еще пару на развертывание, на новом месте всегда задержки. А потом... все будет зависеть от плотности грунта». «Намек понял», — ответил я. Он чуть наклонил голову, взгляд из-под лобья показался еще острее и пронзительнее. «Я понимаю вас», — произнес он медленно. «Но и вы должны понять, мир слишком опасен, нельзя оставить его без контроля». «Согласен», — ответил я. «Полностью». «Тогда в чем?» «Контроль», — уточнил я. «Должен быть в руках мудрого ученого, а не военного». Он коротко усмехнулся. «Не просто ученого, а мудрого? А если в руках мудрого военного?» Я развел руками, постарался как можно сильнее смягчить голос. «История учит, военные могут быть отважными, самоотверженными, благородными, честными, преданными. Но вот насчет мудрости что-то не припоминаю, а я был усердным ботаном в школе». Он улыбнулся уже шире, покровительственнее. Вся власть в его руках, а с точки зрения эволюции он и самый мудрый, потому вождь и потому дубина в его руках, а не в наших. «Поторопитесь», — напомнил он, — «и берегите своих людей. Всего доброго». «И вам», — ответил я вежливо.